после волны, день 80-й. За завтраком Иваныч обмолвился, что, мол, не хочет нас стеснять, а что хочет построить себе отдельный бунгало, на что дети отреагировали моментально, в смысле, что никто никого не стесняет, а совместное чтение журналов на ночь так вообще уже традиция. Но Иваныч настоял на своем и сказал, что перебирается жить в наш НП. Ну, то есть, будет там спать и уединяться, подремать в обеденное время. Позавтракав, мы всей мужской компанией отправились на развалины воинской части обустраивать жилище Иванычу. Сделали большой навес и сколотили топчан. Я показал место тайника, где живет моя МРка. Иваныч примерился к ней и сказал, что у него было аналогичное оружие – бекас. К вечеру, когда уже все были расселены по углам, мы решили составить распорядок дня нашего колхоза. Без изысков, все просто, составили расписание подъема, завтрака, обеда и ужина. Все остальное время – общественно полезный труд на благо новой, так сказать, цивилизации. Переждав обеденную жару, мы с Иванычем все-таки реализовали проект по освещению поселка. Точнее того, что от него осталось. Правда, лампочки с СССР были на 127 вольт. Ну да мы их по две последовательно соединяли. Осветили пирс, дорогу и территорию вокруг бунгало. Потом решили перенести на мандарин кое-какой инструмент, чтобы завтра пойти к СРу. Продолжать разбирать нужные железяки. Я находился в рубке бота, проверял настройки радиостанции, а Иваныч полез в катамаран из шлюпок убедиться, все ли нормально с ним. Оттуда он и заметил их. Старый спасательный бот, тоже оранжевого, но гораздо темнее цвета, обшарпанный, медленно приближался к пирсу, тарахтя уставшим дизелем. «К нам гости. Два кабельтовых примерно», — крикнул мне с катамарана Иваныч. «Сергей, ты пока не высовывайся, подстрахуешь, если что. Я сам их встречу». «Понял», — ответил я и выволок из ящика обрез и патронтаж. Затем вызвал по рации Свету, сообщил о гостях. «Она знает, что делать. Это как у Филатова. Мне тебя учить не надо, сковородка под рукой». Затем взял бинокль, аккуратно сквозь иллюминатор стал рассматривать гостей. На носу обшарпанного стояли двое, значит, как минимум есть еще третий, кто у штурвала. Оба в обрезанных по колено штанах и рубахах без рукавов, бородатые. У одного за спиной явно оружие, разглядеть сложно, что именно. Держится уверенно и спокойно, и вроде бы невраждебно. Когда от обшарпанного до Иваныча оставалось порядка 10 метров, один из гостей, тот, что повыше, и, как мне показалось, моложе, прокричал: «Добрый день, поговорим?» «Добрый», — кивнул Иваныч, — «можно и поговорить». Один из бородачей нагнулся и поднял с палубы трос. «Принимай, швартовый», — крикнул он, размахиваясь. «Не стоит», — ответил Иваныч, сделав останавливающий жест. «Так поговорим». «Ну, можно и так», — спокойно сказал бородач, выпуская из рук трос. Я тихонько перебрался из рубки через кубрик к носовому люку, рядом с которым на палубе лежали моток каната и пара ящиков, так что я смог незаметно чуть-чуть высунуть голову и смотреть и слушать. На обшарпанном заглушили двигатель, и он остановился в 2 метрах от Иваныча, плавно покачиваясь. Тот, что был помоложе, присел на носу, спокойно свесив ноги, а тот, что постарше, со стволом за спиной, остался стоять, причем глаза его так и бегали, осматривая наш бот, пирс, постройки и хозяйство. Скрипнул небольшой люк, и со стороны кормы вылез еще один из гостей, вероятно, их рулевой, и встал рядом с вооруженным, что-то ему бубня и кивая в сторону нашего бота. «Как спаслись?» — начал разговор молодой. «С Божьей помощью!» — спокойно ответил Иваныч. «И много вас тут спасенных?» «Не похоже, что все это...» — он повел рукой в сторону дороги, один осилил. «Есть еще люди!» — также спокойно, с небольшим хлопком ответил Иваныч. Мне они как-то тоже при ближайшем рассмотрении не особо нравились. Не внушали, как говорится, доверия. И я погладил спусковые крючки, держа палец на скобе. «Да ладно, отец, не напрягайся. Мы ж такие же. Рыбаки мы. Наш траулер на остров вынесло порядка 10 миль. Он махнул куда-то себе за спину. Вроде как указал, в какой стране. «Понятно», — кивнул Иваныч. «Нас в экипаже было 30 человек. Почти все уцелели во время волны. Короче, первое время думали, что да как, начали обустраиваться. Но потом всякие междоусобицы да разборки начались. Несколько уплыли в поселок на материке. Как его? «Лесной», — подсказал вооруженный. «Точно, лесной. Там какой-то нерусский всем командует. В общем, осталось у нас 12 человек на острове. Разбираем траулер и меняем в лесном на еду и прочее. Еще солярк у нас есть много, еще 100 тонн. Ну и еще ходим вот по округе, собираем, что есть по берегам. И что там в лесном? О, интересно. За информацию при теперешних временах тоже надо платить. Без обид, отец. Сейчас так». Пожав плечами и немного ехидно улыбнувшись, ответил молодой и переглянулся с вооруженным. «Ну да ладно, как жест доброй воли. Поселок там целехонький, народ живет, местный. Да те, кто выжил, туда прибились. Говорят, есть еще вглубь материка пара более-менее цивилизованных мест». «Понятно. Ну, раз времена кругом платные...» «На вот, лови за информацию». Иваныч выудил из кармана початую пачку сигарет. Одну сигарету сунул себе за ухо, а пачку кинул молодому. «Ох, души, отец, вот спасибо-то», — ответил молодой, поймав пачку. Молодой встал, раздал друзьям по сигарете, и они, прикурив от одной зажигалки, довольно заулыбались, переглядываясь, а вооруженный достал бинокль и стал рассматривать наше поселение. «Мы вот с друзьями ходим по вновь образованным архипелагам и берегам, ищем место, где обосноваться», — продолжил молодой. «Тут у вас, я смотрю, ничего. А что, отец, может, мы остатками экипажа к вам сюда переберемся?» «Это плохая идея. Земли сейчас много, людей мало. Ищите свободные места», — также спокойно ответил Иваныч. «Ты не прав, отец. Сейчас помогать надо друг другу». «Ты уже определись, сынок. То помогать, а то информация платная». В голосе Иваныча был явный стёб. «Думаю, для первого знакомства достаточно. До свидания, сынки». «Ну ты не борзел бы, а?» — вмешался в разговор вооруженный, выходя вперед и выпячивая плечо, на котором висело оружие, прикладом вверх. «Мужики, ну по-русски же сказали, до свидания». Это уже я, привстав на трап из люка и, взведя курки, направил стволы из обреза в сторону гостей. На пару секунд они впали в ступор. Желание продолжать разговор у них явно поубавилось. «Ладно, понятно, спокойно». Выставив левую руку вперед, сказал молодой. «Нет так нет. Мишаня, заводи, идем домой». «Вот это правильно. И, сынки, вы больше бы не совались бы сюда». «Хорошо, без базара». Все так же, держа вытянутую левую руку, ответил молодой. Когда, обшарпанный задним ходом, а затем, развернувшись, отошел от острова метров на 300, Иваныч сел на борт одной из шлюпок катамарана и закурил, достав сигарету из-за уха. Я спустился к нему и сел рядом. У молодого под рубахой пистолет был или ракетница. Не разглядел я. Думал, выстрелит, — сказал Иваныч, смотря в воду. «Не успел бы. Я мог бы их сдуть. В воду картечью с двух стволов-то почти в упор. Вот поэтому он и не выстрелил. Соображал. Ну, думаю, надо вносить кое-какие коррективы в нашу колхозную жизнь». Иваныч только кивнул, затянувшись.